Запись из книги Страшного суда. 1300-2018. «Дела здесь плохи не только у меня, мистер Данворти. Современникам, которые меня забрали, похоже, тоже не сладко. Хозяина поместья, лорда Гийома, сейчас здесь нет. В Бате судят его друга, и он тоже там, дает показания, что, как я понимаю, чревато опасностями и для него. Его мать, леди Имейн, назвала сына дураком за желание вмешаться и помочь, а леди Элевис, его жена, нервничает и тревожится. Они переехали в попыхах, без слуг. Знатной даме XIV века полагалась, по крайней мере, одна камеристка, но ни у Элевис, ни у Имейн таковых не имеется, и даже няньку детей, у Гийома две малолетние дочери, они с собой не взяли. Леди Имейн хотела послать за новой и за капелланом, однако Элевис ей не разрешает. Думаю, лорд Гийом, предчувствуя неприятности, отослал домашних подальше для пущей безопасности. А может, беда уже случилась? Агнес, младшая из девочек, упомянула о смерти капеллана и некоего Гилберта, у которого голова была вся красная. Так что, возможно, произошло кровопролитие, и женщинам пришлось спасаться бегством. Лорд Гийом приставил к ним для охраны одного из своих рыцарей в полном вооружении. В 1320 году в Оксфордшире не отмечено крупных восстаний против Эдуарда II, хотя ни король, ни его фаворит Гуго Диспенсер популярностью не пользовались, поэтому заговоров и мелких стычек в других краях хватало. В том году, то есть в этом году, двое баронов, Ланкастер и Мортимер, забрали у диспенсеров 63 поместья. Возможно, к какому-то из этих заговоров причастен друг лорда Гийома. Хотя, конечно, может статься, что дело совсем в другом. Передел земли, например. В начале XIV века судебных тяжб было ничуть не меньше, чем в конце XX. И все же вряд ли. Леди Элевис подскакивает от каждого шороха и запретила леди Имейн рассказывать соседям о своем приезде. С одной стороны, это к лучшему. Раз они скрывают свое пребывание, обо мне тоже не станут распространяться и не будут рассылать гонцов с выяснениями, кто я такая. С другой стороны, дом того и гляди окажется в осаде. Или Гевин, единственный, кто знает, где переброска, может погибнуть, защищая поместье. 15 декабря 1320 года. По старому стилю. Переводчик худо-бедно справляется, и здешние начали понимать, что я говорю. Я их тоже понимаю, хотя их среднеанглийский не имеет ничего общего с тем, который я учила с мистером Латимером. Там сплошные флексии и мягкое французское звучание. Мистер Латимер ни за что бы не узнал своего апреля с обильными дождями. Переводчик оставляет некоторые слова и синтаксис как есть, поэтому я поначалу тоже пыталась строить фразы так же, говорила «ничтоже сумняшися» и «не ведаю, отколь пришла я». Но это только все портит. Переводчик зависает намертво, а я спотыкаюсь на произношении. Теперь я просто говорю, не задумываясь, на современном английском, надеясь, что в обработанном виде получается не слишком далеко от того, как должно быть, и что переводчик не особенно коверкает выражения и падежи. Бог весть, на что это похоже. Наверное, на речь французской шпионки. Помимо языка есть и другие нестыковки. Платье у меня тоже неправильное, слишком тонкой работы, слишком ярко окрашенное, хоть и вайдой. Ярких цветов я здесь не вижу. А еще я слишком высокая, у меня слишком крепкие зубы, руки слишком нежные, как я не копалась в грязи перед отправкой. Руки должны быть не только грязные, но и в цыпках. У всех, даже у детей, кожа потрескавшаяся и исцарапана. Как-никак декабрь на дворе. 15 декабря. Я подслушала обрывок спора между леди Имейн и леди Элевис о том, не послать ли за другим капелланом. И Имейн сказала, времени предостаточно, до Рождества еще целых 10 дней. Так что передайте мистеру Гилкресту, хотя бы во времени я сориентировалась. Но я по-прежнему не знаю, далеко ли отсюда до переброски. Я пыталась вспомнить, как Гевин вез меня в поместье. Но все события той ночи путаются в сознании и примешивается вымысел. Я помню белую лошадь с бубенцами в узде, которые вызванивали рождественский хорал, как колокола на башне Карфакс. Если здесь 15 декабря, то у вас там уже сочельник, традиционный прием с шерри, а потом экуменическая служба в церкви Святой Девы Марии. В голове не укладывается, что до вас целых 700 лет. Постоянно кажется, что вот выберусь из кровати, я пока не могу, голова сразу кружится, наверное, опять растет температура. Открою дверь, а там не средневековый покой, а лаборатория Брейзноуза, и вы все меня ждете. Бадри и доктор Аренс, и вы, мистер Данворти. И вы, протирая очки, скажете: «Вот, я ведь предупреждал». Жаль, что вас нет.